Глава 9. Преемственность христианства. 1. Пророк и Мессия. Не исключено, что ряд мессианских сказаний кумранской общины прозвучал еще при жизни учителя праведности. Скорее всего, из его уст. А после его смерти сказанное о Мессии, а также предание об учителе праведности, слились в единый образ. То есть, будучи воспринимаем при жизни окружающими как пророк, со временем, он мог части учеников начать восприниматься как вселенский Мессия, причем таковым теперь стал видеться, быть может, с самого дня рождения. Возможно, именно такие представления лежали в основе следующего фрагмента мессианского текста – найденного в четвертой пещере. Цитата. «Сыны поколения его, будет велика мудрость его, и он искупит всех сыновей своего поколения, и он будет послан ко всем сыновьям своего народа». Знак вопрос. «Его слово, как слово небес, и его учение в соответствии с волей Бога. Его вечное солнце будет гореть, и будет разожжен его огонь по всем концам земли, и над тьмой он будет гореть. Тогда исчезнет тьма с земли и мгла из пустыни. Множество слов против него скажут, и много лжи. И истории о нем они будут сочинять, и всякие гнусные вещи о нем будут говорить. Свое поколение он перевернет, и будет великая ярость, и ложь, и насилие в местонахождении его. И будет блуждать народ в его дни, и они будут смущены». Конец цитаты. Необходимо учитывать, что при исследовании кумранских текстов переводчики и комментаторы в той или иной степени, но неизбежно, испытывают влияние устоявшихся стереотипов, порожденных западной церковно-христианской культурой. Прежде всего, это касается таких понятий, как Бог, Сын, Мессия и другие. Однако, хорошо известно, что мировоззрение Востока, в отличие от мировоззрения, утвержденного Церковью на Западе, было значительно иным. Представления о Мессии у кумранитов первого века до нашей эры, разумеется, отличалось от того, которое мы встречаем на несколько веков позднее, в отредактированных и перекомпонованных Евангелиях. Совершеннейшей аксиомой в восточных верованиях является сверхкосмичность вселенского начала, того, кто находится за пределами формы и времени, и невозможность сведения этого вселенского начала к конкретному объекту вещественного мира, в частности, к плотскому человеку. Во всяком случае, со времен Будды и Платона именно подобное представление о божественном было присуще мудрецам Востока. Данный аксиом признается и в религии евреев. При Иринее Леонском, конец II века нашей эры, в церкви окончательно сложилось мифологическое представление об Иисусе Христе, включающее буквальное понимание аллегории воплощения бесконечного в конечное. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что догмат церкви о том, что земная дева родила Всевышнего, то есть стала Богородицей в буквальном понимании, есть совершенно уникальное явление в истории религиозной и философской мысли. Примечание. В прочих мифах Бог-Сын рождается от олицетворяемой материи или природы. Либо земные матери рождают аватаров, то есть земных людей, Кришну или Будду, Заратуштру или Геракла, но никто из них, родившись человеком, не отождествлялся одновременно с Логосом и первичным светом мироздания, второй ипостасью триединого Бога, то есть самим Всевышним. Своеобразная новизна учения Церкви заключалась в том, что до сих пор было общепризнано, что жрецы обладали особыми таинствами, знаниями и умениями, а значит, их представления о божественном отличались от представлений толпы, основанных на мифах и выдумках. Догматичные отцы церкви, но не Климент Александрийский, Ориген и другие, впервые в истории древних традиций заявили об отсутствии за общеизвестной легендой и буквой христианского предания иного скрытого смысла. Конец примечания. Поэтому нет никаких оснований стремиться у кумранской общины, возникшей за несколько сотен лет до провозглашения церковного догмата, искать аналогичные взгляды. Знакомство с той литературой, которой пользовались кумраниты, использование ими астрологии, их вера в звезды и планеты как резиденции управляющих миром духов, смотри книгу Еноха, позволяет причислить их скорее к так называемым пантеистам, в одном ряду с индуистами, пифагорейцами, неоплатониками и прочим, видящим искру Божью или божественное в частицах мироздания, нежели к почитателям ходящего по земле и страдающего Бога, причем Бога Вселенского. Если попытаться реконструировать психологию кумранита как ученика закрытой эзотерической группы, то надо отметить, что на Востоке любой самый высокий учитель, в нашем случае учитель праведности, мог сколь угодно высоко чтиться своими почитателями, однако он никогда не мог бы восприниматься как Бог. Видеть воочию человека, объект своего обожения, и молиться ему как живому Богу, было бы для восточного адепта даже хуже фетишизма. То, что мы знаем о представлениях ессеев или родственных им групп, не позволяет допустить подобного сверхмонотеизма. Важно отметить, что вера в человека Бога никогда не могла появиться в еврейской среде, поскольку при всех известных отклонениях от завещанного Моисеем догмата евреи, во всяком случае законы учителя Израиля, сохранили центральное и стержневое положение Моисеева учения о невозможности низведения Всевышнего и несказуемого до любого ощущаемого объекта физического мира, будь то человек или даже высочайший ангел. О человеке-боге, как воплощение бесконечного во всей его целокупности, могли объявить и принять подобную ересь только лица, воспитанные в нееврейской традиции. Примечание. Ориген, как считается, был первым, назвавшим Иисуса Христа Бога-человеком. Вместе с тем, в одно и то же название можно вкладывать разный смысл. Ориген воспринимал Евангелие прежде всего как аллегорию и убедительно показал отличие Христа как логоса Бога от Иисуса как человека. О концепции Оригена смотри далее.